bronce y a Вольта Цюрлиха пыль. Сибирь и холод, а кругом метель. Она в кокошнике танцует на снегу. Держу себя в руках, но больше не могу. Снимая валенки, лебедушка плывет. Кан-кан внезапно перешедший в хоровод. Вот, кто руку на нее осмелится поднять, тому талон на сахар можно не давать. О, Люцифер, здесь минус 20, ты-ды-ды. Косички дергать у моей эсмеральды. Ель, я с носки залезу на большую ель. Хоть бросай кадила и пол-литру пей. Блудливый плоти тяжкий, подоскушенный грех. Теперь на небо не могу смотреть при всех. Все говорят, что каков поп, таков приход. А я влюбленный, аморальный идиот. Вот, днем людям помогать, их тяжкий крест таскать. Крестики-нолики, ночами с ней играть. О, колокольни, о, похабные мечты. Скрипеть калиткой сердца у эсмеральды. Все дело только в ней. Идем ногой из бани сквозь метель. Я буду с нею, буду я номер один. Под сарафан цвета серо-бурмалин. Мадонна тени, позвольте вам наставить урок. Пора на практике знаться, в чем подвох. Вот тот не мужик, кто эту песню не поймет. А кто поймет, тот не мужик, наоборот. Короче, Лиза, ты меня того прости. Пойду топтать казан любви эсмеральды. Руку на нее смелится поднять, тому талант на сахар можно давать. Тот не мужик, кто эту песню не поймет, а кто поймет, тот не мужик наоборот. О, Люцифер, о, недостойные мечты. Скрипеть кроватью сердца у эсмеральды.